Довольно улыбаясь, отхожу назад, накачиваю меч магией и снова бегу вперед. Подпрыгиваю и резко опускаю оружие. От удара, закрывшийся мечом Забуза, падает на одно колено. Ошарашенно смотрит на зазубрину, появившуюся на его оружии, и откидывает меня в сторону. «Хаем, значит, твое дерево крепче стали», — разглядывая поврежденное оружие, ворчит Забуза. «Очень интересно. Ну что, делаешь успехи? На сегодня хватит, а завтра продолжим. Кажется, в тумане появится еще один великий мечник. А ваш меч? Я же испортил его. Это особенный меч. Маленькая зазубрина исчезнет в первом же бою. Обезглавливатель впитывает кровь, чем и восстанавливает себя. Собирает железо из крови. Именно так», — довольно кивает Забуза. «Пошли домой, расскажу о мечах, мечниках и истории. Но завтра мы начнем настоящие тренировки. Да я только за. Хотя, иногда мне кажется, что Забузе просто нравится рассказывать мне удивительные вещи и видеть мою реакцию. Ладно, тут я тоже не против. Есть что послушать. Ранее, Юкихаку, какая интересная все-таки книга. Много чего написано, и я бы очень хотела попробовать хоть небольшую часть из этих замечательных сцен. К сожалению, с Лоши это пока не получится. Он от поцелуев на грани обморока, а от чего-то серьезного. Но сегодня вечером я все же попробую начать. Природа должна взять верх, тем более вчера он серьезно возбудился. Значит, сегодня его нужно дожать. А потом, эх, я забываю о Мей, которая во всем меня превосходит. И грудь больше, и задница шире. Но она старше, а я, мне только 16, я еще вырасту. Где надо, округлюсь, и ничем не буду ей уступать. Эх, глядя на нее, даже зависть берет. Чем она питалась, что вырастила такие сиськи? А у меня, вскакиваю с кровати, скидываю кимоно и встаю перед зеркалом. Поворачиваюсь боком, другим, разворачиваюсь спиной и... Ну а в принципе, неплохо. Стройная, миниатюрная, все что надо есть. И формы, очень даже ничего. Кожа гладкая и нежная. Провожу руками по бедрам, животу и сжимаю грудь. Ох, прикусив губу, выдыхаю и, представляя, что меня трогает Лоши, мечтательно закатываю глаза. Перечитал и, кажется, до вечера не дотерплю. Тогда, может быть, а где Лоши и Забуза? Надеюсь, заняты, потому что попасться на горячем не хочу. Накидываю кимоно и вылетаю из спальни. Пробегаю по второму этажу, выглядываю в окно и вижу, что Лоши и Забуза тренируются на заднем дворе. Довольно улыбаюсь и возвращаюсь обратно. Быстро раздеваюсь, падаю на кровать и открываю книгу. Нахожу интересные моменты. Ох, да, глажу себя по животу. Медленно опускаю руку ниже и отбрасываю книгу. Второй сжимаю грудь и, как написано в книге, щипаю себя за сосок, тяну его, начинаю задыхаться, шире развожу ноги и быстрее глажу себя внизу. В глазах темнеет, с каждой секундой ощущения нарастают. Вспоминаю Лоши, наш поцелуй, и... Да, да, да, а... Ох, черт, тяжело дыша лежу на кровати, пытаюсь отдышаться и продолжаю ласкать себя, отчего становится щекотно. Довольно улыбаюсь, сажусь, потягиваюсь, смотрю на часы и вижу, ух ты, целых полчаса, увлеклась. Но, в это время, в коридоре слышатся шаги. Понимаю, что сижу голая, ныряю под одеяло, в последний момент замечаю на нем мокрые пятна, но сделать ничего не успеваю. Притворяюсь спящей. «Хаку, ты спишь?» — тихо спрашивает Лоши, проходит в комнату и садится на край кровати. «Уже встаю, скоро». «Да нет, отдыхай, извини, что мешаю, но... А чем от тебя пахнет? Вот черт, попалась. Что делать? Сказать, что думала о нем? Но это же Лоши, он не поймет». Или, принюхиваясь, он неожиданно лег рядом, погладил мои волосы, нежно поцеловал в нос и, улыбаясь, ушел. «Это что сейчас было?» — догадался. Или, «Кажется, вечером кое-кто будет меньше стесняться. Я надеюсь на это. Ну а если и будет, мы с Мей сами все сделаем. Надо еще раз прочитать книгу, выбрать интересные моменты и попробовать повторить их. Жаль, что Лоши ничего из написанного не понимает. А Мей, сомневаюсь, что она читает такое. Ладно, возьму все в свои руки. Но это вечером, пока даже вида подавать не буду». 4 часа спустя. «Теруми Мей, дело сделано. Гинджи и совет Джонинов мою идею поддержали. Кири скоро займет лидирующую позицию в мире. Но что-то я размечталась. Лоши еще не согласился, да и я не знаю, как он на это все отреагирует. Что если он не сможет, или не захочет, или неправильно поймет? Да нет, все будет хорошо, он добрый и помощь нашей деревне не откажется. Главное правильно сказать ему об этом. Чем я сейчас и займусь, только книгу дочитаю. потому что сегодня вечером произойдет кое-что интересное, и мне надо подготовиться. Конечно, небольшой опыт у меня все же имеется, и я знаю, что и как, но ключевое слово здесь – небольшой. Настолько небольшой, что всего 5 раз. Первый мне не очень понравился. Второй произошел слишком быстро и не в трезвом состоянии. В последних 3 особого удовольствия я не получила, потому как ни ласки, ни хотя бы поцелуев не было. Да и тот шиноби, в первую очередь думал о себе, грубо брал, пользовался и, не сказав ни слова, уходил. Приходил следующим вечером, и все повторялось. Обидно, я же красивая, да и характер у меня, ну не сахар, но и не вредный. Ладно, не стоит ворошить прошлое, у меня теперь новая жизнь. Так, дочитать 2 страницы и можно идти. Выйдя из резиденции, потянулась и пошла. На ходу сообразила, что иду не туда, уже почти развернулась, но тут увидела знакомый зоомагазинчик. Подошла ближе, посмотрела на клетки. Мизукаге сама, тут же подскочил ко мне продавец. Я могу вам помочь, Лоши заказывал у вас кошку. Еще не привезли? Привезли, сейчас, говорит продавец и скрывается в магазине, откуда выносит клетку, с серой полосатой кошкой в ней. Все как он просил, большая, кругленькая, полосатая, бант на шее. Придет, отдам и сдачу верну, мне чужого не надо. Давай сюда, я отнесу. Конечно, конечно, вот, держите. Лоши, привет, если нужно будет, я еще закажу сдачу. Оставь себе, приняв клетку, киваю, благодарю продавца и ухожу. Сворачиваю в переулок и иду, теперь уже домой, туда, где меня ждут. Ну и кошки, Лоши точно обрадуется. Как тебя назвать? Поднимая клетку, спрашиваю, на что кошка жмурится и громко мурлычет. Понятно, ладно, пусть он сам с тобой разбирается. Так, теперь точно домой. Поудобнее перехватываю клетку и иду. Думаю о мелочах, но мысли упорно возвращаются к предстоящему вечеру. Ни разговор о помощи Кире, ни недавние события, ничто не интересует меня так, как вечер. А ну-ка, увидев один очень интересный магазин, улыбаюсь и захожу туда. К дому подхожу только через 30 минут. Пока выбрала, пока мне все упаковали. Прохожу ворота, улыбаюсь смотрящим на меня цветам, которые, как будто рады меня видеть. Пригибают бутоны, шевелят листьями и явно хотят прикоснуться ко мне. Протягиваю руку, пальцами осторожно касаюсь листа, и он теплый, а цветку прикосновение явно нравится. Однако долго так не продолжается, цветок довольно быстро выпрямляется, принимает грозный вид и поворачивается на улицу. Любопытно, видимо, они не только живые, но и разумные. Потом разберусь, сейчас меня ждет тяжелый разговор, а потом, с чего я решила, что вечер будет незабываемым. Лоши, он же от поцелуев едва сознание не теряет, а что-то более серьезное. Ладно, что делать, я знаю, да и из книги кое-какие сцены заучила и даже представила. Все-таки, написано хорошо, подробно, я бы и сама не отказалась попробовать некоторые моменты. Ладно, главное начать. Зайдя на крыльцо, вытаскиваю кошку из клетки, прижимаю ее к себе, выдыхаю и захожу. У двери разуваюсь, прохожу гостиную и захожу на кухню, где все сидят и что-то обсуждают. Однако, увидев меня, все 3 мгновенно замолкают и: «А мы уже тебя искать собирались», жмурясь улыбается Хаку. «Давай мой руки и садись с нами. Мы тут идею для дела обсуждаем». «Для дела? Интересно». Кошка, глядя на меня, выдыхает Лоши, встает и подходит ближе. «Это мне? Тебе? Ты же заказывал», улыбаюсь я. Пытаюсь обнять его, но вместо этого получаю долгий поцелуй. Отдаю ему кошку и на негнущихся ногах иду мыть руки. При этом оглядываюсь и, вспомнив о начале разговора, спрашиваю: «Так что у вас за дело?» «Строительство», отпивая чай, фыркает Забуза. «Наш дом многим понравился. Люди хотят себе такие же. Платить готовы. А Лоши? Ему, наверное, тяжело целые дома строить». «Вовсе нет», держа на руках кошку, улыбается он. «Это приносит мне удовольствие. Строить и создавать, помогать, это намного лучше, чем убивать». «Хаем, значит, тебе нравится?» «Конечно», довольно улыбается Лоши, внимательно смотрит на меня и спрашивает: «Ты хочешь что-то спросить?» «Ну да, в общем, сегодня я увидела твои фрукты и подумала, нам приходится закупать такие деликатесы за границей, а что если мы сами будем их выращивать?» «А почему нет?» Непонимающе спрашивает он. «Это же какой простор для творчества. Создам новые виды, улучшу старые, да и у каждого жителя Кири на столе будут свежие фрукты круглый год. То, что останется, можно продавать за границу и иметь неплохую выгоду. Деньги Кири не помешают». Подняв руку, пытается спросить Хаку: «Откуда?» Пока ты спала, Амии Забузы не было. Покопался в памяти Гата и того Анбу. Нашел много интересного. Так когда начнем, думаю, завтра, киваю и смотрю на довольную Хаку. Нужен большой участок земли, семена, а еще лучше плоды. Ну и, Мий, я один не справлюсь. Вырастить урожай это без проблем. А вот собрать и вывести. А овощи нам нужны, их я тоже могу выращивать. Хлеб, рис, капусту, картофель. Что еще нужно? Для начала тебе нужно успокоиться, говорит ему Забуза, смотрит на меня и продолжает. Видимо, строительство отменяется. Почему? Тут же подскакивает к нему Лаши. Я все смогу. До обеда буду работать в садах, а после построю пару домов. Еще и на тренировку время останется. А на нас у тебя время останется? Обиженно дуется Хаку. Я могу работать как стражники, например, сутки на службе, сутки дома. То есть день работаю, на второй отдыхаю. И польза, и вам внимание. Вот это энтузиазм. Вот это я понимаю. И главное, ему самому эта идея очень понравилась. Ну теперь я точно вытащу Кири из ямы и приведу к процветанию. То есть мы это сделаем. Через 3 часа, Лаши, за обсуждением деталей, незаметно пролетел ужин, после которого Забуза забрал у меня кошку, а Мии и Хаку утащили меня наверх. В нашей спальне они усадили меня на кровать, сами убежали в ванную. Правда, Мии взяла с собой принесенный пакет, Хаку достала из шкафа небольшой сверток. Что они затеяли, непонятно. Однако, вечер начался, а значит, так, только не нервничать. Бояться нечего, это естественно. Люди всегда так делают. А я еще не делал и от этого страшно. Страшно, но хочется попробовать. Организм, точнее его человеческая часть, отчаянно этого требует. Ладно, пока они моются, вспомню моменты из книги и потом, когда начнется, попробую повторить. Не знаю, что получится, но я постараюсь. Ждал я их целых полчаса. А когда они, одетые в красивые халаты, вышли, то сразу же отправили мыться меня. Сами же упали на кровать и начали таинственно шептаться. Я же разделся, забрался в подготовленную для меня ванну и начал усиленно мыться. И хоть мне это не особо нужно, сделаю так, как они попросили. Видимо, так положено. Помылся, обтерся полотенцем, потянулся за трусами и, вспомнив о книге, намотал полотенце на пояс. Посмотрел на свое отражение и расстроенно вздохнул. Да, красавчик, лицо и тело в шрамах, глаза, что они во мне нашли. Больше всего, мне не нравятся руки. Сколько бы я ни старался, сделать их более-менее нормальными, не получается. Жуткое зрелище, или нет, но им же нравится. Да и после того, как мы пришли в Кири, ни одного оскорбления или шутки в свой адрес я не услышал. Ладно, хватит думать, пора, я готов, наверное. Осторожно выхожу из душа и вижу все так же лежащих на кровати девушек. Лаши, я тут себе кое-что купила, вскакивает на ноги Мий, скидывает халат, предстает передо мной в одном нижнем белье и, повернувшись спиной, отодвинув волосы, спрашивает. Оценишь, ам, уау, да, красиво, очень, особенно белые плавки с надписью «Съешь меня», а тело, странно, но мне хочется. Я тоже себе кое-что купила, глядя на меня встает Хаку, медленно снимает халат и оказывается, грудь не прикрыта, а внизу, треугольный кусочек черной ткани и веревочки. Но, иди к нам, жмурясь улыбается Хаку. Неуверенно шагаю вперед, смотрю на укладывающихся девушек и понимаю, что во рту пересохло, а полотенце. Выключи свет, пожалуйста, отворачиваясь шепчет Мей. Тут же прошу дом погасить светильники, но поскольку вижу магию, для меня сейчас все как днем. Стены, мебель, Мей и Хаку, светится и Мей, думая, что я в темноте не вижу, полностью раздевается. Тоже, делает и Хаку, на что я не выдерживаю, закрываю глаза и на ощупь дохожу до кровати, где меня ловят, укладывают на кровати и начинают целовать и гладить. Так горячо и страстно, что я не могу больше терпеть, открываю глаза и сажусь. Вижу, как девушки, думая, что я собираюсь сбежать, расстроенно кривятся. Вот только они ошибаются. Сбегать я точно не хочу. Так, что там было? Чувствительные места. Шея, грудь, живот, бедра. Ух, начинаем. Немного отползаю, тянусь к фыркающей Хаку, целую ее в шею и быстро спускаюсь ниже. Дохожу до груди, вспоминаю, что там было написано, и ловлю губами ее сосок. Слегка прикусываю, обвожу языком и переключаюсь на второй и так по очереди. От этого Хаку замирает и, прикусив палец, тяжело дышит. Вспомнив, что дальше, спускаюсь к животу и как только целую туда, Хаку выгибается и стонет. Вы что, а я, Возмущается Мия, шаря руками по кровати, ползет к нам, нащупывает Хаку, точнее ее грудь, машинально сжимает и, услышав в ответ стон, отдергивает руки. «Прости, Юки, я не специально, просто тут ни хрена не видно, ничего, я не, ох, не злюсь, а, Лоши, если ты сейчас остановишься, да, все как в книге, и чувства точно описаны и реакция, ладно, продолжаем, или, продолжаем, сползаю ниже, целую Хаку вниз живота, еще ниже и вот я, как назвал это автор, у самого сокровенного, вздыхаю и понимаю, что забыл дальнейшее описание, а соответственно и то, что сейчас надо делать, не придумав ничего умнее, целую туда и провожу языком, на что Хаку, вскрикивает, приподнимается на локтях и, запрокинув голову, судорожно дышит. «Да что у вас там?» Обиженно тянет Мей, ощупывает Хаку, меня, соображает, что происходит, и, выкатив глаза, закрывает рот руками. «Мей, пожалуйста, не мешай», судорожно выдыхая, шепчет Хаку. «Не мешай, не, уй, все, все, все, я все, Лоши, ей и правда нравится». А Мей сидит, сложив руки на груди, и дуется, после чего фыркает, ложится на живот, тяжело вздыхает и болтает ногами. Расстроилась. «Почему?» Подумала, что я ее обделю. «Так разве я могу так поступить со своей мечтой?» «Нет, зря она это». Отстраняюсь от Хаку, ловлю ножку Мии, целую пальчики, на что она поднимает голову и прекращает дышать. Я же удачно повторяю последнюю сцену из книги. Целую ее ножки и поднимаюсь выше. Отодвигаю волосы, кусая губы, смотрю на папу и Мей, как будто тоже читала книгу, медленно приподнимает папу и, слегка раздвинув ноги, прогибает спину. Тяжело дышит и явно ждет продолжения, потому как нервно оглядывается и кусает губы. Глажу ее, целую в поясницу, чуть ниже и «ум-м-м», сильнее прогибаясь, кричит Мей. «Да, вот так, еще». Продолжаю, ласкаю ее, слышу в ответ сладкие стоны и вскрикивания, до предела возбуждаюсь, понимаю, что не смогу больше бороться с желанием, собираюсь отстраниться, но в этот момент Мей пробивает дрожь, трясясь, она громко кричит и, вздрагивая, вытягивается на кровати. Смотрю на неподвижно лежащих девушек, вздыхаю и ложусь между ними, смотрю в потолок, как вдруг Хаку уползает вниз, сдергивает с меня полотенце, осторожно берет член в руку, округляет глаза и шепчет: «Мей, иди сюда». «Что? Дай минуту, в себя приду». «Давай быстрее, Мизукаге, я тут кое-что интересное нашла». Вздохнув, Мей ползет вниз, на ощупь находит Хаку, та хватает Теруми за руку и, аво, сжав член, выдыхает Теруми: «Размер что надо». «Ага», кивает Хаку и, щурясь, продолжает: «Ну что, Лоши, ты сделал нам очень приятно, сейчас мы тебе ответим». С этими словами Хаку проводит по всей длине языком, губами обхватывает головку, подается вниз, шумно выдыхает и поднимается. Тут же ее действия повторяет Мия, так они делают по очереди. И от этого я забываю, как дышать. Смотрю на ласкающих меня девушек и утопаю в океане новых, неизвестных ощущений, которые усиливаются, нарастают, кружат голову и «Арррха». С трудом удерживая себя в сознании, рычу я и вижу, как на лица девушек брызгает белая жидкость. «Ну как?» Продолжая водить пальцами по головке, спрашивает Хаку: «Будешь продолжать стесняться?» Думаю: «Нет», жмурясь, улыбается Мей, проводит по головке языком и вздыхает: «После того, что было, точно нет», улыбаюсь я. «Вы такие красивые, ты что, видишь нас?» Вскакиваю Тоби: «Ну да, я же говорил, что вижу магию, в доме она повсюду, да и у вас ее много, предупреждать надо», кричит Хаку. «Мы же стесняемся, извращенец, я, бессовестный, мы с Хаку тут, а ты смотрел, Лоши, дом, свет, подождите, а вы». Как только вспыхнул свет, Мия и Хаку, прикрываясь руками, уносятся в ванную. Ничего не понимаю, то они стесняются, то не стесняются, что вообще, эх, мне еще очень многому надо научиться, особенно, понимать своих девушек, что, как мне кажется, будет непросто. «Ты где такому наулся?» Выйдя из ванной, спрашивает Хаку: «В книге прочитал». «А вы?» «Ой, я тоже», смеется она, бросается к кровати и вытаскивает из-под футона книгу, точно такую же, как и у меня. «Это что получается мы?» «Ага», выйдя, улыбается Мия, достает из платья еще одну такую же. «Мы все не знали, что делать, и решили повторить моменты из книги. Но согласитесь, получилось здорово». «Ага, только вот, вроде все было, а я по-прежнему девственница», опустив голову, проговорила Хаку, но тут же посмотрела на меня и спросила: «Ну что, исправим? Я тоже хочу продолжение», — закивал Эмей. «Только свет теперь можно не выключать, хочу это видеть. Ну, кажется, я больше не стесняюсь, точно не стесняюсь. Продолжаем». Глава 15. Утро выдалось просто чудесным. Проснулся я раньше всех и, глядя на спящих на моих руках девушек, довольно улыбался. И все же, в этом мире я нашел свое счастье, вернее даже два, кореглазая и зеленоглазая. Не ожидал, думал, что и здесь все будет так же, меня будут использовать в своих целях. Ну, вообще-то так чуть не получилось. Забуза изначально хотел так поступить, однако, передумал. Да, тогда, после его признания мне было очень плохо, но, неважно, все закончилось, и Забуза поступил правильно. Потом мне было бы сложнее принять это. Ладно, Забуза делает вид, что этого разговора не было, я тоже не напоминаю, Хаку не до этого, Мей вообще ничего не знает. Доброе утро, сонно зевает Мей, потягивается, целует меня, встает и идет в ванную. По пути оборачивается, жмурясь улыбается и заходит. Да, ей сейчас хорошо, а значит, хорошо и мне. Хаку же, тут сложно. Да, они делают вид, что все нормально, но на самом деле ревнуют. Обе и очень сильно. Вида, конечно же, не подают, но в их глазах. Надеюсь, что со временем привыкнут, хотя, ну хоть ненавидеть друг друга перестали. Доброе утро, ложась на меня, бурчит Юки. Обнимает, целует и, уложив голову мне на грудь, снова засыпает. Однако быстро поднимает голову, мило улыбается, нехотя встает и идет в ванную. Я же, заметив на ее ногах кровь, вскакиваю. Это нормально, улыбается она. Первый раз, всегда так бывает. Тебе, нет, больно не было, понимая, о чем я хочу спросить, перебивает меня Хаку. То есть было, но совсем чуть-чуть. Твой амулет сразу все залечил. Амулет, спрашивает уже одетая в футболку и штаны Мей. Очень интересно. Расскажите. Конечно, когда сбегал, прихватил с собой несколько полезных артефактов. Не знал, куда попаду, поэтому как мог подготовился. Сейчас, кажется. Подождите. Спрыгнув с кровати, подбегаю к сумке, вытряхиваю содержимое на пол, разбираю имеющиеся артефакты, нахожу последний амулет для исцеления, сжимаю его в кулаке и возвращаюсь к Мей. Вот это тебе, протягиваю ей золотой кулон, в виде дракона, держащего в передних лапах синий камень. Он поможет тебе исцеляться и придаст сил. Ну и выглядит. Ты очень красивая, такое украшение тебе пойдет. Спасибо, глядя на меня круглыми глазами, шепчет Мей, надевает кулон на шею и, улыбаясь, продолжает. И помог, и подарок сделал, и комплимент сказал. Люблю тебя. ПФФ, фыркает Хаку, показывает ей свой кулон и щурясь говорит. А мне, вот это, он раньше подарил. Значит, да, извини, пока еще привыкнуть не могу. Подождите меня, я сейчас себя в порядок приведу и пойдем завтракать. Сказав это, Хаку убегает в ванную, Мей подходит ко мне и крепко обнимает, гладит по волосам и шепчет на ухо. Мы привыкнем. Конечно, будет сложно, но обещаю, я сделаю все, что смогу. Мне нравится твой настрой и настроение. Обожаю, когда вы улыбаетесь. Ничего не ответив, Мей целует меня, вздыхает и, улыбаясь, отходит. Неуклюже заправляет кровать, собирает разбросанные вещи, уносит их в ванную и там о чем-то громко разговаривает с Хаку. Да, будет сложно. После завтрака мы все пошли в резиденцию, где Мей долго копалась в свитках, вытащила карту, сверилась с документами и обвела карандашом большой участок. Вот, свободная земля, собственность деревни. Участок ровный, однако на этом плюсы заканчиваются. Почва каменистая, всегда ветрено, вода далеко. В стране воды, нет воды, ехидно комментирует Забуза. Не страшно, говорю, глядя на карту. Вода есть под землей, так что это не проблема. От ветра избавимся. Выращу деревья по периметру. Каменистая почва, это тоже не проблема, улучшу корневую систему. Ну что, приступаем? Ну давайте, кивает Мей. Из резиденции сразу же идем к воротам Кири. Далее по дороге бежим к участку или бескрайнему, ровному как стол полю, где кроме редкой травы и чахлых кустиков, ничего нет. И, кажется, это будет сложнее, чем я думал. Но, разбить поле на две половины, одна будет садом, на второй устрою грядки. Начать нужно с воды и ограждения. Ветра здесь приличные. Ладно, смотрим, пробуем, начинаем. Там же, Терумимей. Первым делом, Лоши начал с осмотра. Походил по полю, покрутил головой, приложил руки к земле, взял горсть почвы, сжал ее в кулаке и, глядя на нас, довольно улыбнулся, после чего выпрямился, с его ладоней посыпались семена, он схватил посох, воткнул его в землю и встал перед ним на одно колено. Брошенные семечки вырастили ножки и очень шустро расползлись по полю, на что Лаши улыбнулся, закрыл глаза и сосредоточился. Кристалл на посохе ярко засветился и ничего не произошло. «Подожди», — шепчет мне Хаку, — «сейчас, а что должно, ау?» Земля задрожала, послышался низкий гул и по краям поля практически мгновенно стали подниматься деревья. Необычные, с ветками только на верхушке, они выскакивали из земли и быстро раздувались. И так продолжалось, пока все поле не оказалось загороженным. Между деревьями, образуя плотную изгородь, быстро сплелись лианы и поднялись кусты. На этом процесс не завершился. Ряд точно таких же деревьев разделил поле ровно пополам. И как только деревья, почему-то с журчанием раздулись, на той половине, где стояли мы, из земли начали выскакивать тонкие ростки, которые мгновенно утолщались, отращивали ветки и распускали листья. В итоге, эта половина поля превратилась в сад, где идеально ровными рядами росли знакомые мне яблони. «Это же, да», не вставая, проговорил Лаши, «те самые яблони, яблоки, виноград и кое-что еще, созреет уже сегодня. Потом процесс пойдет медленнее, урожай будет раз в 7 дней. Это нормально, нормально это когда раз в год, а раз в неделю, значит нормально», улыбается Лаши и крепче сжимает посох. Деревья практически сразу белеют от цветов, над полем распространяется тонкий аромат меда и тут же с деревьев начинают осыпаться лепестки. Легкие порывы ветра закручивают их, уносят в сторону, а на деревьях наливаются огромные яблоки и крупные гроздья винограда. Но это не все. На других яблонях уже краснеет неприличных размеров клубника и такая же по размеру вишня. Других фруктов и ягод я пока не знаю, вставая виновато пожимает плечами Лаши. Это все, что я успел попробовать. Пойдемте на ту половину, там тоже много чего интересного. С этими словами Лаши машет рукой в сторону, идет, спотыкается и, кажется, на сегодня хватит, ловит его за бузы и закидывает себе на плечо. Ну что, садовод, перестарался. 10 минут и все пройдет, тяжело дыша отвечает Лаши. Все еще не могу привыкнуть к таким объемам магии. Дай посох, ох, тяжело с ним. Пойдемте на вторую половину. Как он вообще работает, этот твой посох, ворчит Забуза. Концентратор, тут же отвечает Лаши. Я, конечно, могу и без него, но хочу научиться. А работает он как усилитель. Правда, немного не так. В общем, он концентрирует магию. С ним легче, работать можно тоньше и в то же время с ним сложнее. Он тянет слишком много магии на себя. Тогда повесь его на стену, в гостиной и не трогай больше. Забуза-сан, я хочу научиться пользоваться им. Хотя, думаю, вы правы. Способностей у меня и так хватает, а остальному у вас научусь. Мне уже лучше, можете отпустить меня. Вслед за Лаши идем дальше. Проходим через ряд журчащих и булькающих деревьев и оказываемся на засаженном разными овощами поле. А что с деревьями? Они издают звуки. Они собирают воду, перебивает меня Лаши. Их корни дошли до водоносного слоя. Теперь они поднимают воду наверх и распределяют ее по полю, между рядами. Просто и эффективно. Ну, не скажу, что просто. Пожимаю плечами и иду дальше. Это. А вы что молчите? После строительства дома, мы уже немного привыкли, обнимая Лаши. Улыбается мне Хаку и мурлычет ему на ухо. Ты устал, надо отдохнуть. Пойдем посидим, я с собой чай взяла и твои любимые сладости. Ну и рисовой водки захватила. Вот я тупая, я-то об этом не подумала. Арррр, а это, как кошка к нему ластится. Придушила бы, ау, это что за мысли такие? Нет, даже вида не подам, просто в следующий раз, сама о нем позабочусь. Пусть видит, что я люблю его, ничуть не меньше, чем она. Тем временем, мы доходим до первых ровных рядков, около которых Лаши наклоняется и выдергивает из земли полметровую морковку. Поворачивается к нам и с гордым видом показывает овощ. Вот, увеличил размер, сделал немного слаще. Нравится? Где ты взял семена морковки? Да нигде не брал, отвечает мне Лаши. Просто Хаку добавляет ее в еду. А морковка, она помнит, как была семечком. Даже вареная, скептически тянет Забуза. Даже такая, разводит руками Лаши и улыбается. Идемте дальше, и мы пошли. Внимательно осмотрели то, что получилось, и от увиденного пришли в настоящий восторг. Все овощи были раза в 3 больше обычных и было их очень много. Такого богатого урожая я никогда и нигде не видела. Тем более не ожидала увидеть здесь, у Стенкери, и мне, кажется, называя Лаши цветком смерти, кто-то очень сильно ошибся. Цветок жизни, такое прозвище ему больше подходит. Еще два часа мы ходили по полю, осматривали урожай и думали, куда все это теперь девать, потому как ни хранилища, ни погребов нужного размера не было. Но на помощь пришел Лаши, сказал, что вырастет, и тут же вырастил. Два огромных помещения, одно на земле, видимо, под фрукты, второе полуподземное, под овощи. Правда, после этого стал совсем неважно выглядеть и снова закачался, на что мы с Хаку очень серьезно потребовали от него ничего больше не делать, но Лаши не согласился. Повел нас к зданиям, сначала к надземному, в котором уже были сделаны многочисленные стеллажи и полки, а на полу стояли плетеные ящики и корзины. В полуподземном, где тоже нашлись корзины, присутствовали короба, перегородки, и было довольно холодно. Чтобы лучше хранилось, как пояснил нам Лаши, да, строения потрясали своей масштабностью. Как мне кажется, если все это забить даже наполовину, всем жителям Кири на год хватит. А вот Лаши выглядел не очень. Морщился, прикладывал руку к спине и постоянно поводил плечами. «Что с тобой?» Не выдержав, спрашиваю и обнимаю. Лоза приспосабливается к огромным объемам магии, морщись, проговорил он. «Ничего страшного, это как неожиданно тяжелая нагрузка. Мышцы потом болят, вот и со мной сейчас что-то подобное. Но это даже к лучшему, быстрее привыкну». «А что за лоза?» «Лоза, росток, побег, это по-разному называют. Особый организм, симбионт, предназначенный для сбора природной магии. Мне подсадили это в 6 лет, и вот тогда...» «Нет, Лаши, ты не стал чудовищем», строго глядя на него, заявила Хаку. «Не начинай». «Да, не стоит об этом», кивнул Забуза. «В нашем мире есть люди намного необычнее тебя. Кисами, например, ну или Какузу, тот вообще ужасен. Сосари, откуда ты всех их знаешь?» «Ну, я долгое время был Нукинином, отслеживал в книге Бинга, сколько стоит моя голова, там их и видел. Так что с урожаем делаем, смотрите, как я здорово придумал», шатаясь, заявил Лаши. «Вода из земли, поднимаясь к деревьям, охлаждает пол и стены, потом подается на плантации, а конденсат влаги на стенах впитывают сами стены. Тут сухо и холодно, урожай будет хорошо храниться. Надо подумать над тем, как еще увеличить срок хранения, и надо подумать, как теперь все это собрать», перебивает его Забуза. «А что тут думать? Соберу народ, объясню ситуацию. От работы, тем более хорошо оплачиваемой, никто не откажется. Можно задействовать генинов». «Мей, а ты не торопишься?» — подозрительно щурясь спрашивает Мамачи. «Нет, я уверена, нас ждет успех. Сейчас раскрутимся, и сам Даймё будет заказывать у нас фрукты с другими странами. Думаю, стоит начать с тех, у кого с климатом совсем плохо. Что скажешь, Лаши?» «Лаши?» Лаши не отвечал. Сидя на полу, он спал, улыбался во сне, изредка морщился. «Такой милый». Мей, видя, что Лаши вырубился, шагнул ко мне Забуза, смерил тяжелым взглядом и спросил: «Ты ведь его не используешь?» «Я, Мамачи, ты что несешь? Совсем из ума выжил? Я люблю его». «Да как ты такое подумать смог?» «Тише, я просто спросил», кивает Забуза, подходит к Лаши и закидывает его на плечо. «Устал, бедняга, на сегодня хватит. Сейчас доставим его домой, оставим с ним Хаку, а сами пойдем разбираться со всем этим». «А почему Хаку? У меня вообще-то выходной». «Потому что ты Мизукаге, и раз затеяла все это, то и разгребать тебе. Но не переживай, я тебе помогу. Хаэм, поможет он, но так-то он прав. Эх, выходной пропал. Зато сколько пользы для Кири. Так, ладно, фрукты надо разделить на две части. Одну для наших, вторую отправим в столицу. Овощи, все овощи для Кири. Снизить цену на рынке. Приюту и госпиталю выделить бесплатно. Так и поступим. И надо закончить все это пораньше и хотя бы вечер провести дома». Аюки довольно улыбается. «Змея». Месяц спустя. Мамачи Забуза. После того случая дела закрутились. Было собрано еще 4 урожая, которые с каждым разом становились все лучше и лучше. Рынки Кири оказались завалены свежими фруктами и овощами, причем по значительно сниженным ценам. И это очень серьезно поправило наше положение. Сытый народ ведет себя спокойнее. К тому же, этот народ получил работу, неплохо оплачиваемую, что заметно подняло населению настроение. В города и селения пошли караваны с товаром, а оттуда к нам потянулись предприниматели, деловые люди и прочие проходимцы. Подписывались договора, заключались сделки, сам Даймё посещал Кири, круглыми глазами смотрел на необычные деревья, пробовал, задавал вопросы, в итоге заключил с нами договор, выкупил целый караван и отбыл обратно. А вот поставщики из других стран заметно приуныли. Их продукты стоили дороже, а качеством были ниже, так что покупать их отказывались. Но эти проходимцы недолго переживали. Быстро смекнув, что к чему, они принялись закупаться у нас. В казну потекли деньги, большие деньги, и все это за месяц. Положение Кири быстро улучшалось. Также улучшалось и наше положение. Лаши, как и обещал, взялся за строительство. Строил по 3 дома в день. Причем с каждым разом у него получалось все лучше. Однако, была тут небольшая проблема. Или не проблема, но он помогал всем. Шатался по деревне, чинил крыши, подгонял к домам пристройки. Или вообще сносил старые и на их месте выращивал новые. Чем быстро заслужил любовь и уважение местного населения. Потому как к нему можно было просто подойти, рассказать о своей проблеме, попросить о помощи и тут же получить ее. Редкость в нашем мире, но не обошлось и без происшествий. После сбора второго урожая, госпиталь оказался заполнен пострадавшими. И виной тому были не фрукты и овощи, а человеческая жадность. Слухи о невиданных плантациях мгновенно разлетелись по Кире. И вот, в одно прекрасное утро, придя в сады, мы обнаружили там грабителей. Человек 50, сидели и лежали между деревьями, со страхом смотрели на нас и ждали развязки. Как оказалось, про безопасность Лаши не забыл. Вот только грабители об этом не знали. Ночью они вооружились мешками и полезли воровать. Лианы всех пропустили, но когда люди начали грабить, то оказались скручены. Тех, кто ломал ветки, эти самые лианы, еще и хорошо отхлестали. А пытающихся сбежать, подстрелили цветы в ноги чуть выше, что унизительно. С первого раза, конечно, никто не понял, так что ситуация еще несколько раз повторялась. Зато потом, нет, если прийти и просто погулять между идеально ровными рядами, то тебе ничего не будет. Посидеть на изумрудной траве, сорвать с ветки яблоко, или еще что, можно. Но грести все подряд в мешок, ломать ветки и мусорить, нет. Тогда лианы начинают злиться, ловят нарушителей порядка и держат их связанными до прихода Лаши. Сам Лаши быстро привыкал к новой жизни, стал увереннее, тверже. Много работал, в свободное время тренировался со мной и уделял внимание Мии и Хаку, которые при нем были добрые и послушные, но стоило ему отойти, начинали выяснять, кто из них любит Лаши сильнее. Подкалывали друг друга, спорили, ругались. Правда, с каждым днем делали это как-то менее яростно, да и по истечению месяца их перепалки начали принимать шутливый характер, но тем не менее, они были, и, наверное, будут, всегда. Но они обе счастливы, в свободное время хвостиками бегают за Лаши и стараются всячески угодить и приласкать, отчего сам Лаши довольно улыбается и отвечает им полной взаимностью, заваливает обеих подарками и неуклюжими комплиментами. Я же, видя все это, даже немного завидую им. Нашли друг друга, пусть их трое, но иногда меня даже посещает мысль, а не попробовать ли и мне, но нет, я и так размяк, пролеживаю бока на диване, занялся делами, совсем не связанными с моей профессией, заключаю договоры на строительство и помогаю в садах, до чего я докатился. А если подумать, то в спокойной жизни есть свои плюсы: тихо, мирно, много денег, семья всегда рядом. Целая семья, вот только была одна Хаку, а теперь, ладно, но это не страшно. Скоро мы все же отбываем в Канаху, и не с целью что-то показать на экзамене, а с целью договориться с большими людьми из Канахи и шишками из страны огня. Пойдем, приведем две команды, в которых роль генинов будут изображать прошедшие войну джонины. Хаку и Ринга сыграют роли их наставников, а мы с Лаши будем телохранителями Мей. Глупо, конечно, но Теруми права. Торговля с Канахой для нас будет очень выгодной, еще бы какая-нибудь неожиданность не случилась, но это, как всегда, неизвестно. Глава 16. Несколько дней спустя. Страна огня, Лаши. Мы наконец-то прибыли в порт страны огня, далее своим ходом пойдем в Канаху, что займет несколько дней, если бегом, но хорошо хоть доплыли быстро. Правда, для этого мне пришлось серьезно улучшать корабль, ремонтировать, оживлять, выращивать ему подобие плавников и новые паруса. Зато результат получился очень приятным. Загребая плавниками и подгоняемый попутным ветром, корабль буквально летел. Наши радовались, капитан с помощником и большей частью команды насели на меня с вопросами, что теперь им делать, как обращаться с живым кораблем и чем кормить его. На это получили ответы, что кормить корабль не нужно. Ему хватит солнечного света, который он будет собирать парусами, а остальное возьмет прямо из воды. Но иногда все же надо будет выводить корабль на берег и пару дней оставлять его на земле для питания. От этих новостей капитан пришел в восторг и тут же заказал еще 3 таких же. Пообещал хорошо заплатить и всех разогнала Хаку, сказала, что сейчас не до этого и все дела потом, когда домой вернемся. Так и доплыли, а как выгрузились в порту, сразу же были встречены местными магами, которые прибыли встретить нас и сопроводить до Канахи, где нас уже ждут, так как с отплытием мы немного опоздали, но в порт все же прибыли вовремя. Так что, выдвинулись незамедлительно. Маги Канахи впереди, Мей, Забуза и я, за ними. Хаку и Ринга, с якобы своими подопечными за нами, выдвинулись быстрым шагом и мне. Мне что-то здесь не нравилось. Что конкретно, я понять не мог, но все же, чего нервный такой? Спрашивает идущий рядом Забуза. Не могу понять, как-то не так здесь. Привык к Кире, улыбаясь, заключает Мей. Ничего, скоро мы вернемся домой. Домой. До сих пор не могу поверить в то, что он у меня появился, в то, что меня не боятся и не помыкают тоже. Но, ладно, сейчас не об этом. Путь до Канахи занял 2 дня, по истечению которых мы подошли к стенам деревни. Высоким, массивным стенам, однако ворота были открыты. Туда-сюда сновали люди, выезжали повозки и выбегали шиноби, по одному или группами. Заходим, поправив меч, фыркает Забуза и смотрит на меня. Лаши, мы в деревне условного противника, осторожнее. Я запомню. Киваю, улыбаюсь Хаку, смотрю на Мей и вижу, как от слов Забузы сопровождающие оглянулись и синхронно хмыкнули, уверены в себе. Впрочем, неудивительно, это мы здесь гости и судя по тому, как местные косятся на наши повязки, не совсем желанные. Ладно, в случае агрессии я знаю, что делать, остальные тоже, но я надеюсь, что на гостей тут нападать не принято, а здесь красиво, хоть и непривычно. После отметки у 2 странных охранников, идем за сопровождающими. Проходим по улицам и вскоре прибываем к резиденции. Оставляем Хаку, Ринга и их якобы подопечных ждать на улице, сами заходим в здание. Поднимаемся наверх, проходим по коридору и заходим в кабинет, где за столом, пыхтя трубкой, сидит древний старик в одеянии каге. Мей выходит немного вперед, мы с Забузой встаем у нее за спиной. Рад приветствовать вас, Мизукаге сама, выдохнув облако дыма, улыбается Хакаге. И очень рад, что вы не отказались от приглашения и решили лично посетить нас. Благодарю, кивает Мей, проходит вперед и садится в кресло, поправляет прическу и, улыбаясь, начинает говорить о политике, делах, обстановке в мире и других непонятных вещах. Но ее я не слушаю, потому как осматриваю кабинет. На потолке сидят 2 сильных магов, причем светятся как-то по-другому, как будто скрывают свое присутствие. Еще 2 стоят за спиной Хакаге, но не скрываются. А вот в углу, в тени, неподвижно стоит кто-то очень странный. Светится ярко, особенно. Правый глаз, он точно магический. Что-то похожее я видел, когда смотрел на Ао. У него тоже глаз особенный. Но этот неизвестный, в отличие от Ао, меня настораживает тем, что я не понимаю его. Силы очень много, глаз, однако, есть в нем что-то такое. А он смотрит на меня, я чувствую, видимо, понял, что я его заметил. Но как, мой взгляд из-за особенностей глаз, отследить невозможно. Почувствовал, очень может быть, хотя, кого-то он мне напоминает, Какаши. Вот только у него глаз был левым, а тут правый, подозрительно. Да, тогда я ничего не знал и не понимал, но вот сейчас, и магия у него особенная, знакомая и в то же время. Спасибо за гостеприимство, встав улыбается Мей и отходит к нам. Мы разместимся в гостинице. Экзамен начнется через 2 дня, пыхтя трубкой говорит Хакаге. У вас будет время отдохнуть и посмотреть достопримечательности. Хотя, завтра с утра приглашаю вас сюда. Обсудим дела. Обязательно приду, жмурясь улыбается Мей и машет на выход. Идем за ней. Уже выйдя из кабинета, оборачиваюсь и вижу, как из тени выходит тот странный. Опираясь на палку, подходит к столу, бросает на меня странный взгляд и... Дверь закрывается, я передергиваю плечами. Жуткий старик, непонятный, очень сильный и необычный маг. Под бинтами на лице скрывает шаринган, а правую руку своим зрением я вообще не видел. До тех пор, пока он из тени не вышел. И тут я в замешательстве. Под одеждой контуры тела разглядеть я могу, если в теле есть магия. Даже если что-то странное здесь происходит, надо держаться настороженнее. Выйдя из резиденции, подобрали наших и пошли в гостиницу. Прибыв на место, получили ключи от выделенных нам комнат, завалились в одну. Забуза приклеил на стену бумажку с символами, сложил ручные печати и вопросительно посмотрел на меня. «Лаши, что ты там увидел?» – осторожно спрашивает Мей. «Человека, странного, очень сильный маг, то есть шиноби, стоял в тени, в углу. У него чакры больше, чем у Хокаге, причем чакры странные, и еще у него шаринган, в правой глазнице. Он знал, что я его вижу и смотрел на меня. Хаем, интересно», – протягивает Мей, думает и спрашивает. Как он выглядел? Старый, правая половина лица обмотана бинтами. Правая рука примотана бинтами к телу, но ее я не видел, пока он из тени не вышел. Опирается на палку. На подбородке шрам, в виде креста. Никого похожего не знаю, бурчит Забуза. Подозрительно щурится, смотрит на меня и спрашивает. Ты напуган? Есть немного. В нем что-то жуткое, правда я не могу понять, что именно. Но я уверен, он опасен. И это его нахождение в тени... явно не к добру. Вот значит как, задумчиво произносит Мей, хмыкает и обращается к нашим. Значит так, генины, через 2 дня состоится первый этап экзамена, письменный тест. Те, кто его провалит, дальше не идут. Ваша задача, провалиться сразу же после начала. Мы здесь не за этим, поэтому не суетесь. Также возможны провокации от местных. Прошу всех не поддаваться. Что бы вам ни говорили, держите себя в руках. Ринга, тебя это тоже касается. Да поняла я, фыркает Амири и обиженно отворачивается. Тогда все по комнатам, командует Мей. Ринга с девушками в одну, Забуза с парнями в другую. Пошли, завтра будет трудный день. Спорить с Мей никто не стал. Все послушно встали и вышли из комнаты. Мей и Хаку начали готовиться ко сну, а я продолжал думать о том странном маге. С утра, после завтрака в ресторане при гостинице, как и собирались, пошли в резиденцию, где этого странного не было, зато были другие, мужчина и женщина, он и она с белыми волосами и темной кожей, такой темной, что от удивления, я принялся разглядывать их, что не осталось незамеченным. Пока парень разговаривал с Хокаге, девушка посмотрела на меня, смерила изучающим взглядом и, закрыв глаза, улыбнулась, после чего отвернулась и прислушалась к разговору. Это, если не ошибаюсь, передо мной сейчас темные эльфы, или по крайней мере существа очень на них похожие, если верить той старой книге о магических расах, или нет, или я чего не понимаю, или... Тем временем, темные эльфы закончили разговор и, кивнув Хокаге, вышли из кабинета. К столу тут же подсела Мия и снова завела разговор о политике, торговле и союзах между деревнями, на что Хокаге кивал, соглашался и рассказывал о трудностях жизни в современном мире. Но это меня мало интересовало. Все мои мысли крутились вокруг того странного шиноби и сегодняшней встречи с эльфами. Или людьми, или... Мне надо подумать. Разговор двух Каге затянулся на 3 часа, по истечению которых, довольная Мей, попрощалась с Хокаге и повела нас в гостиницу. Забуза-сан, а кто те двое? Как только мы вышли, спрашиваю. Шиноби из Кума, страна молний. Не думал, что они тоже будут здесь. А что, девушка понравилась? Нет, просто я принял их за темных эльфов. И ну совсем не ожидал увидеть. Темная кожа, белые волосы. Очень похожи. Да нет, отмахивается Забуза. В стране молний почти все такие. А я уже ревновать собралась, шагая впереди, бурчит Мей. Думала Хаку сюда вызвать. Вот бы мы вдвоем этой эльфе волосы то расчесали. Кстати, кто такие эти эльфы? Когда-то давно, в нашем мире жила такая раса. Магические существа, с уменьшением количества магии они или ушли из нашего мира, или вымерли. В книгах ничего об этом не говорилось. Магические расы, очень интересно. Расскажешь потом, обязательно, улыбаюсь я, замечаю движение, прыгаю вперед и встаю перед Мей. Выставляю руки и ловлю жгутами. Ребенка, да, мальчишку, который так быстро бежал, что нас не заметил, отпусти. Пищит он и пытается вырваться. Я внук третьего. Вы знаете, что он с вами сделает? Третьего? Какого третьего? Спрашиваю и отпускаю ребенка. Третьего Хокаге. Он сейчас в резиденции, высказывает мне мелкий, смотрит как на дурака и обращается к Мей. Эй, тетя, объясни этому тупому, кто я. Это как ты говоришь, тетя, улыбается ему Мей и показывает на себя. На самом деле 5-я Мизукаге. Так что повежливее. А то расскажу твоему деду, как ты ведешь себя с гостями, он тебя выпарит. Начнем по новой, извините, тут же кивает он, принимает важный вид и кланяется. Конохамару Сарутоби, так лучше, улыбается Мей, а ты, попался паршивец, Подскакивает к нам девочка с розовыми волосами, пытается поймать Конохамару, но тот ловко уворачивается и встает за спину Мамачи, вцепляется в его штаны и, выглянув, показывает язык. Девочка замирает, медленно поднимает голову и круглыми глазами смотрит на Забузу. «Привет», — скалится он, слегка наклоняется и щелкает зубами, отчего девочка садится на дорогу, икает и пытается отползти. «За-за-забуза, он самый», — подняв мелкого за шиворот и поставив перед нами, смеется Мамачи. «Я тебя помню», — выйдя вперед, улыбаюсь и протягиваю руку. «Ты та девочка с красивыми глазами. Мы на мосту виделись, помнишь, с красивыми», — густо краснея тянет она, отворачивается, но руку мою берет. «Помогаю ей встать». Она отряхивает платье, улыбаясь, поправляет прическу, как вдруг из-за угла вылетают еще двое. Остальные участники ее команды. Оба резко останавливаются и круглыми глазами смотрят на нас. «Отпустите Сакуру и Конохамару», — первым приходит в себя светловолосый. «А разве мы их держим? Мы просто знакомимся. Правда ведь, Сакура? Красивое имя. А Ялаши? Давайте не будем ссориться. Мы сейчас уйдем гулять по деревне, а вы дальше будете заниматься своими делами». «Хорошо, ага», — глядя на меня каким-то восхищенным взглядом, выдыхает Сакура. «Приятно познакомиться. Может, уже отойдете в сторону?» — нетерпеливо спрашивает Забуза, отчего Сакура и Конохамару отскакивают. «Эй ты», — обращается ко мне светловолосый, — «да ты, со страшными глазами, в прошлый раз ты застал меня врасплох, давай теперь все по-честному, выходи и сражайся». «Наруто, ты идиот», — закрыв рукой глаза, стонет Сакура. «Он же ничего тебе не сделал. Я защищу тебя, Сакура-тян», — кричит Наруто, собирается сорваться в бой, но тут же получает от Сакуры удар по голове, падает на дорогу, хватается за голову и в подробностях рассказывает, как ему сейчас больно. Сакура же, стоя над ним, выговаривает ему, какой он идиот. Конохамару смеется, темноволосый смотрит на Сакуру и Наруто как на слабоумных. Мы переглядываемся и от греха подальше уходим. Заворачиваем за угол и чуть не сталкиваемся с Какаши, который, читая книгу и ничего не замечая, идет по улице. Однако, увидев нас, роняет книгу, отпрыгивает назад и встает в стойку. Копирующий, изображая радость, восклицает Забуза, поднимает книгу и протягивает ее ему. «Держи, ты обронил». «Спасибо», — кивает Какаши. «А вы?» «А мы на экзамен», — перебивает его Забуза и указывает на Мей. «Сопровождаем Мизукаге. Ты бы шел, а то там за углом твои генины дерутся. Поранится еще». «Ладно», — смотря на Забузу круглым глазом, кивает Какаши, берет свою книгу и убегает за угол. «Веселая деревня», — вздыхает Мей. «Ну что, идем посмотрим, что у них тут есть». «Да я уже что-то не хочу. Странные они тут. Ну не все же здесь идиоты», — усмехается Забуза. «Хоть кто-то должен быть нормальный». «Пойдемте», — говорят, — на сосмотровой площадке горы Хокаге открывается прекрасный вид. «Ты бы бинты на лицо намотал, а то тебя дети боятся», — фыркает Мей, которую эти психи совсем выбесили. «Зачем, кого мне стесняться? Я, может, жену себе найти хочу». «Мей, скажи, я красивый? Еще раз напомнишь, закопаю так глубоко, даже лоши не выкопает», — злобно шипит в ответ Мей, хватает меня за руку и тащит в сторону. На что Забуза громко хохочет, поправляет меч и идет за нами. «Да, весело. Однако в Конохе мне не нравится. Градус безумия здесь намного выше, чем в Кире. Ты идешь или нет?» — дергая меня за руку, шипит Мей. «Ты чего? Я что-то?» «Да, именно. У тебя красивые глаза. У тебя красивое имя. Ненавижу. Сначала на эту эльфу из Кума пялился, потом при мне с этой мелкой флиртовал. Совсем совести нет. Так ты ревнуешь. Мей, не надо. На ту девушку я смотрел, потому что принял ее за представительницу давно исчезнувшей расы. И поверь мне, если я увижу орка, гнома или еще кого-нибудь такого же, смотреть буду точно так же. Это для меня чудо, но не больше. А девочка, она едва от страха не умерла. Надо же было ее как-то успокоить. Если бы она перед нами упокоилась, нас бы в убийстве обвинили. Нам же этого не надо. Да и потом, приведя ее в чувство, я избавил нас от проблем. Ее товарищи, вместо того чтобы приставать к нам, занялись друг другом. А тот светловолосый мальчик в оранжевом костюме, он очень опасен. Похож на Ягуру, только зверь внутри него злее и опаснее. Прости, я не подумала. Виновато улыбается Мия и берет меня за руки. Ревность, ничего не могу с собой поделать. Тебе ни за что извиняться, киваю я и целую ее руку. Просто в следующий раз не делай поспешных выводов. И знай, кроме вас, мне никто не нужен. Значит, этот Наруто местные джинчурики, задумчиво бурчит Забуза. Молодец, Лаши, наблюдательный, делаешь успехи. Ну что, идем? И мы пошли. Правда, не туда, куда собирались, а в гостиницу, где забрали наших и уже все вместе отправились на экскурсию. Посмотрели гору Хокаге, поднялись на площадку, где с высоты осмотрели Коноху. Потом сходили в местный ресторан, посетили Данго-кафе, посидели в парке. Уже вечером вернулись в гостиницу, разбрелись по комнатам и завалились спать. Мне же не спалось. Сегодня я увидел слишком много нового, поэтому, обнимая спящих девушек, я думал над происходящим. Однако, ничего понять так и не смог. Утром следующего дня мы, как всегда немного опоздав, повели наших в местную академию. Зашли вовнутрь, поднялись на третий этаж, запустили их в класс и стали ждать, прямо в коридоре. За дверями объявили о начале первого этапа экзамена, установилась тишина. И уже совсем скоро, оттуда начали выходить расстроенные участники, из разговоров которых, я понял, что они попались на списывании, потому как на вопросы ответить невозможно. Что-то наших не видно. Глядя на дверь, вздыхает Ринга. Могли ослушаться? Нет, люди проверенные, улыбнулась ей Мей. Сейчас появится. О, а вот и первые. И действительно, из класса вышли трое наших. Вышли, подошли к Мей, синхронно кивнули и встали к стене. Следом за ними, вышла и вторая тройка. Отлично, потирая руки, улыбается Мей. Молодцы. Вернемся домой, награжу. Сейчас ждем завершения. Я для вида расстраиваюсь, а потом идем в гостиницу. Все отдыхают, а я с телохранителями иду к Хокаге. Кажется, он готов заключить пару очень выгодных сделок. Политики, разводя руками, усмехается Забуза. Да, политики. И хоть Мей совсем на них не похожа, правильно вести себя и говорить то, что надо, она умеет. Ну и пусть, я в этом все равно ничего не понимаю. Интересно, как там наши сады, хотя... Ладно, ждем. Ждали целый час, по истечении которого из класса повалил народ, однако экзамен на этом не закончился. Двери снова закрылись, из класса послышались голоса. В завершении раздался звон стекла, какая-то женщина что-то весело и громко выкрикнула, после чего дверь открылась, в коридор медленно вышли трое. Впереди парень с обведенными черной краской глазами, красными волосами, иероглифом на лбу и непонятной штуковиной за спиной. Второй парень в необычном костюме, разукрашенным белой и красной краской лицом и светловолосая, ничем не примечательная девушка. И если в двоих я ничего особенного не заметил, то тот с иероглифом вызвал у меня опасения. Он тоже джинчурики, вот только от него пахнет кровью. Так сильно, что я киваю нашим и встаю перед Мейхаку. На что троица, не обращая никакого внимания, проходит мимо. Однако, красноволосый на секунду останавливается, смотрит на меня бледно-зелеными, безумными глазами без зрачков и криво улыбается. Поднимаю руку и скались показываю ему мгновенно вырастающие когти, на что он хмыкает, пожимает плечами и уходит. Джинчурики, опережая вопросы, говорю я, а что это за демонстрация была? Непонимающе спрашивает Мей. Он безумен, по взгляду заметно, мог напасть, а так, не думаю, что его это проняло, но, не нравится мне здесь, не нервничай, скоро мы уйдем отсюда, ласково улыбается Мей. Да уж скорее бы. Глава 17. Время шло, в Коноху мы пробыли почти 3 недели, и все это время мы таскались за Мей, которая отлавливала в Коноху значимых людей и пыталась с ними договориться, что очень даже неплохо получалось, особенно когда торговцы видели распечатанные из свитка фрукты и пробовали их, тут же проявляли интерес и прямо на месте оформляли договора. Были, конечно, и те, кто отказывался, но таких было мало, так что моя зеленоглазая красавица пребывала в прекрасном настроении, потому как договоры подписывались, сделки заключались. Скоро в Кире придут корабли за товаром, привезут большие деньги и кое-какие товары для обмена. Надо наладить производство мебели и стройматериалов. Сделаю что-нибудь красивое и необычное, лишняя прибыль нашей деревне не помешает. После второго этапа, проходящего в лесу смерти и затянувшегося на 5 дней, вернувшиеся команды, то есть их незначительная часть, готовились к третьему и финальному этапу, или же поединкам, в которых выжившие и не сильно пострадавшие в лесу будут метелить друг друга на арене, а зрители, соответственно, смотреть. Зачем столько зрителей, я так и не понял, но слишком все это напоминает мне устраиваемые стражниками собачьи бои, проводимые для увеселения, ну и с целью заработать пару серебряных. Да, мир жесток, но завтра все это закончится. После поединков мы соберемся и сразу же выдвинемся в обратный путь. Потому что здесь не нравится не только мне, всем остальным тоже. За нами постоянно следят, были попытки провокаций от местных. Ну и обстановка здесь очень тяжелая. С одной стороны все гладко, Канаха-деревня очень красивая, чистая. Но вот с другой, слежка, бесцеремонное и крайне невоспитанное поведение местных. Постоянные косые взгляды и отдельные очень странные жители, шатающиеся за нами куда бы мы ни направлялись. Все это напрягало, и не только нас. Темные, или шиноби из Кума, тоже были все на нервах. Несколько раз я их видел и в одну из таких встреч, они хорошо отделали подвыпившего местного, который, в их присутствии, неудачно высказался. Ситуацию спасали следящие за нами Анбу. И тут я на стороне гостей из страны Молний, потому как держались они до последнего. Но, в их команде, я увидел кое-что необычное. Не все они были темными. Двое, парень и девушка, выделялись белой кожей, голубыми глазами и золотистыми волосами. Видимо, они приезжие, потому как не похожи. Но с этим ладно, завтра до обеда мы будем смотреть на поединки, а потом выдвинемся. И скорее бы это случилось, за наше отсутствие, дома уже 3 урожая собрали. А что если что-то пошло не так? Хотя, ладно. На следующее утро, мы дружно выдвинулись на арену, или как здесь называют это место, стадион. Огромнейшие строения, вмещающие в себя несколько тысяч зрителей и маленькую площадку в центре, где собственно и будут проходить поединки. Нас же, Хаку и Ринга, вместе с подставными генинами, пошли занимать места в зрительном зале. Мы с Забузой пошли за Мей в другое место, или же на самый верх, туда, где сидели Каге, третий Хакаге и четвертый Казекаге. Последний сразу же вызвал у меня волну подозрений. Во-первых, лицо скрыто под маской. Во-вторых, я отчетливо видел, что это не его лицо, а просто кожа, натянутая сверху. В-третьих, хоть он, как тот странный маг в кабинете Хакаге, светился необычной магией, в нем была еще и природная. Немного, но все же в достаточном количестве. Самое интересное, что Казекаге, или тот, кто выдает себя за него, смотрел на меня с явным интересом и, кажется, с узнаванием. Но как, интересно и жутко одновременно. Тем временем, Мей присела в кресло, кивнула и Хакаге дал сигнал начинать. Мы с Забузой встали за спиной Мии. Мизукаге сама обратился к ней, Казекаге. Ходят слухи, что в Кире появился необычный шиноби, обладатель Макутана, который в одиночку разбил армию Ягура и самого Ягуру одолел. Слухи, улыбаясь, отвечает Мей. Вы же знаете, как они распространяются. Случается какое-то событие, потом обрастает невероятными подробностями. Кто-то приукрасит, кто-то добавит от себя. Так и получается. Но слухи не появляются из ниоткуда, не успокаивается Казекаге. Видимо, у вас там случилось что-то по-настоящему грандиозное. Мы победили, жмурясь улыбается Мей. Слаженно работали и победили. А слухи, это просто слухи. Ну да, не стоит им верить, глядя мне в глаза говорит он, улыбается под маской и вдруг облизывается. От такого я передергиваю плечами, Казекаге это замечает и щурится, хмыкает и теряет ко мне всякий интерес.